Русалочка. Поиск бессмертной души. Защитные круги. Деревья мне шепчут «беги». И я ныряю в реку, чтобы вынырнуть с другой стороны. Алай Оля. Песня «Что само». История русалочки — одна из первых, с которой знакомится ребенок. Спасибо Диснею. Хоть на кассете, хоть на DVD-диске, но образ красноволосой искательницы приключений запечатлелся в нашем сознании наряду с веселыми песенками забавного краба и других подводных жителей. Как и подобает экранизированным сказкам, студия анимации смягчила все, что только было возможно. В отличие от оригинала сказки Андерсена, героиня мультфильма не лишается языка, а просто как-то сама по себе немеет. Ходьба на недавно отросших ногах не доставляет ей мучительной боли, такой, будто она каждый раз ступает по лезвиям ножей и иголкам. Да и принц в конце истории достается ей, несмотря на попытки коварной ведьмы-осьминога Урсулы притвориться девушкой мечты. А дальше вы знаете. Добрый папа Тритон дарует ноги своей дочери. Оказывается, он был в силах это сотворить, представляете? Придворные организуют пышную свадьбу, а Ариэль плывет на большом корабле в пышном свадебном платье в светлое будущее. Хэппи-энд и миллион проданных в детских магазинах товаров, связанных с русалками. Очаровательная анимация сильно на нас повлияла. Но все же иногда казалось, что что-то здесь не так. Получается, все изменения, деформация тела, отречение от семьи были нужны только для получения первого встречного принца? И все? Дисней, конечно, до начала нулевых не славился особо феминистичными взглядами и долгое время рассказывал о традиционной идее «долго и счастливо». Этим мы, конечно, обязаны обществу в США середины 20 века, когда главной целью жизни женщины было удачно выйти замуж. Действительно, ведь часто работать или даже открывать счет на свое имя было невозможно. Что еще можно делать? Поэтому Дисней продавал идею любви с первого взгляда на всю жизнь, а остальное может гореть синим пламенем. Но оригинальная история была не столько о поиске безупречного возлюбленного, сколько о поиске бессмертной души. Ладно, принц там тоже был. Но был ли он основной целью русалочки? Попробуем разобраться. Андерсен, «Морская дева» и «Немного плагиата». Ганс Христиан Андерсен написал историю о русалочке в 1837 году. В основу он взял истории о девушках, которые были связаны с водной стихией и могли превращаться в различных животных. Например, шотландский миф о Шелке, девушках-тюленях, которые больше похожи на нашу царевну-лягушку. Когда девушка замужем, то она человек, но в дикой природе надевает обратно свою шкуру. Было бы забавно, если бы у каноничной русалочки вместо рыбьего хвоста оказались бы тюленьи ласты. Тогда многократный акцент, который делает Андерсен на глазах и взгляде героини, заиграл бы новыми красками. Стоит только вспомнить, как пронзительно глядят тюлени. Но в итоге прообразом русалки стали ундины — человекоподобные морские существа в германской мифологии. У них не всегда были хвосты, но интерес к миру людей и к мужчинам был стабильным, хотя не всегда сопровождался добрыми намерениями. У каждой ундины была четкая цель — обрести душу, потому что морские существа ее лишены. А как мы можем догадаться, нет души, нет посмертного блаженства. Чтобы получить доступ в рай, нужно всего лишь соблазнить мужчину, а потом родить от него ребенка. Интересный был бы поворот для диснеевской анимации, ведь во второй части «Русалочки» Ариэль действительно рожает дочь от Эрика. Но поиски потенциального отца для ребенка, который спасет твою душу, не слишком поэтичны. Так думал и другой писатель, у которого Андерсен и позаимствовал основной сюжет. В 1811 году немецкий романтик Фридрих де Ламот Фуке написал сказочную новеллу, прославившую его в веках, потому что другие его произведения вряд ли кто-то помнит. Его история под названием «Ундина» рассказывала о девушке, которая жила подкидышем в крестьянском доме. Ее морские родители специально отдали девочку на поверхность, чтобы у той была возможность обрести бессмертную душу. Никаких душевных терзаний, только чистый расчет. Сама Ундина со своими хаотичными, пугающими и независимыми повадками больше походила на нечисть, чем тихая и спокойная и такая человечная русалочка Андерсена. Финал произведения Фуке намного более жестокий. муж Ундины решает, что лучше иметь жену человека, чем быть вместе с главной героиней. Но забывает об условии, что, изменив Ундине или обидев ее, он должен будет умереть. Так и происходит. Хотя в последний момент уже умирающий под поцелуями и слезами Ундины рыцарь понимает, что всегда любил только морскую деву. Умирает ли сама героиня? Не сразу и не так драматично. Она появляется таинственной и печальной фигурой на похоронах своего возлюбленного, а потом превращается в ручей, который течет рядом с могилой, как бы обнимая ее. Андерсону понравилась сама история, но не понравилась тотальная зависимость Ундины от решений других людей. Ведь если бы рыцарь не женился на ней, то с бессмертной душой можно попрощаться. «Я не стал, как Деламот в Фуке в Ундине, делать так, чтобы обретение русалкой бессмертной души зависело от чужеродного существа, от любви человека. Я уверен, что это неправильно. Было бы лучше, если бы это зависело от случая, не так ли? Я не принимаю такого положения дел. Я разрешил моей русалке идти по более естественному, более божественному пути». Хотя канва истории была взята из Ундины, русалочка вовсе не была диким морским созданием. Она скорее напоминала нашу Татьяну Ларину из «Евгения Онегина», которая часами сидела у окна и мечтала о лучшей жизни. В идеале — с возлюбленным, сошедшим со страниц французского романа. С той лишь разницей, что одна смотрела на среднерусские заснеженные поля, а вторая — на морской парк с постоянно колышущимися ветвями и листьями. В женском кругу. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла его старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по 6. Вообще же она была особо достойная, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими, синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. Сказка «Русалочка» начинается с идиллического описания подводного мира, который очень похож на мир человеческий. Такие же сады, дворцы, семьи. И как и в большинстве сказок, у главной героини и 5 ее, на удивление, не злых, сестер нет мамы. Но зато есть бабушка. Женских персонажей в сказке огромное множество, в то время как мужские часто пассивны и нужны скорее как функция. Например, отец, который не имеет прямой речи, и принц. Все остальные роли отданы женщинам — бабушка, сестры, злая ведьма и девушка из монастыря. А еще, конечно, сама русалочка. И неудивительно, поскольку образ русалки — это в первую очередь образ женщины. Редко мы можем увидеть мужчин-русалов. Они обычно трансформируются в водяных или же не имеют человеческих черт в принципе. Издавна образ молодой девы, русалки, женщины с рыбьим, тюленьем или даже змеиным хвостом был связан с богиней плодородия. Без воды не может быть жизни на земле. Соответственно, те, кого сейчас принято считать низшими мистическими существами, раньше почитались как божества. Время шло, менялись и представления о русалках. Но даже распространение христианства не вытеснило истории о подводных жителях. Однако русалки стали более опасными, как героини новеллы Ундина. Они преследовали свои цели. Всего есть 3 базовых сюжета о русалках. Первый из них — это мимолетная встреча человека и русалки в нейтральной зоне. Обычно это неожиданность для одного героя или сразу для обоих. Здесь важно, чтобы человек проявил уважение к русалке. Тогда он может быть вознагражден, а если нет, то ему же хуже. Второй сюжет похож на истории о Шелке, Селке и царевне-лягушке. Герой-человек вступает в брак с женщиной-русалкой. Морская дева не может полноценно существовать вдали от дома, скрывая свою сущность. Брак может быть как насильственным, так и по обоюдному согласию. Но как с историей о Шелке, ирландских женщинах-тюленях, насильственный брак может плохо закончиться для мужчины и его детей. И последний, 3 сюжет — это история о похищении мужчины русалками в результате проклятия, сговора или случайности. Дальше финал истории может различаться в зависимости от того, захочет ли мужчина принять правила морского мира своей спутницы или будет сопротивляться. Как вы уже наверняка догадались, авторская история Андерсена о русалочке тяготеет ко второму сюжету. Но полноценного брака так и не случается. Хотя, снова повторим, брак с мужчиной-человеком был не единственной целью главной героини. У русалочки есть стремление к неизведанному. В диснеевской адаптации Ариэль также стремилась узнать больше о мире людей, а кульминацией интереса становится влюбленность в принца Эрика. Но в оригинальной сказке завязка несколько сложнее. Каждая из русалочек, достигнув возраста 15 лет, получает разрешение подниматься на поверхность. И поскольку наша героиня самая младшая, в начале истории ей 11, а все сестры — погодки, ждать ей приходилось дольше всех. Возможность подняться на поверхность хоть и походит на обряд инициации и вступления во взрослую жизнь, однако для девочек кардинально ничего не меняет. Да, кто-то из них едва высовывает на поверхность нос, а кто-то заплывает в дальние реки поближе к людям. Но все же это не полноценный доступ к другому миру, а лишь право смотреть на него, будто бы прижавшись лицом к самому прозрачному, но все-таки стеклу. Русалочку это не устраивает, ей хочется большего. И вот, когда наконец наступает ее черед, она поднимается на поверхность, чтобы увидеть прекрасный корабль, а на нем 16-летнего принца, который празднует свой день рождения. Но вскоре веселье обернется трагедией. Ведь то, что для русалки лишь забава, для человека — гибель. Бури и песни. Как мы уже знаем, русалочка спасла принца во время шторма и вынесла на берег. Но имеют ли морские девы какую-то власть над стихией, как их могущественные праматери? Русалки не боятся шторма и пытаются успокоить матросов своим пением. Часто по вечерам все пять сестер сплетались руками и поднимались на поверхность воды. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот, когда начиналась буря, и они видели, что кораблям грозит опасность, они подплывали к ним, пели о чудесах подводного царства и просили моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно не удалось бы увидать на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и проплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми. Предвестники ли шторма русалки или его причина? Если вспомнить образы сирен, которые своим пением сводили моряков с ума так, что те направляли свои корабли прямо на скалы, то в утешении русалок нет ничего трогательного. В своей песне сестры-русалочки рассказывают матросам о том, как прекрасен подводный мир, зная, что, уходя на дно, люди гибнут. Никто из сестер-русалок не пытается оказать помощь, за исключением русалочки. Все, что они могут предложить, лишь сладкий обман и обещание, что все будет хорошо. Хотя каждая из них видела мертвые людские тела, которые покоились возле морского дворца их отца. Кто знает, может быть, безразличие — это последствия долгой жизни и отсутствия души? Границы миров и двойники. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий красивый лоб. Ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, что стоял у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и от души пожелала, чтобы он остался жив. В свое первое путешествие русалочка спасает принца. Подхватывает, пока он почти обессиленный, борется с волнами и выносит его на берег. Это первое пересечение границы миров. Конечно, русалкам позволено подниматься на поверхность, но никто из старших пяти сестер ни разу не общался с людьми. Лишь одна наблюдала за маленькими детьми, которые плескались в реке. Но одно дело смотреть на лицо чужака, и совсем другое — влиять на его судьбу. В сказке Андерсена есть два ключевых момента, когда русалочка решается на контакт с другим миром. И в оба этих экзистенциальных путешествия ее провожают взрослые женщины. В первый раз русалочку снаряжает бабушка. «Ну вот, вырастили и тебя», — сказала бабушка, вдовствующая королева. «Пойди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер. И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий, каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом, для обозначения высокого сана принцесса, приказала прицепиться к ее хвосту восьмерым устрицам. «Да это больно!» — сказала русалочка. «Ради красоты приходится и потерпеть немножко», — сказала старуха. Только при посещении поверхности и по достижении 15 лет русалочка может быть удостоена королевского наряда. Возможно, это также наряд в знак ее русалочьего совершеннолетия. Но нам интересно не это, а то, насколько одевание бабушкой для совершеннолетия первого пересечения границы миров, морского и человеческого, похоже на превращение, которое будет устроено ведьмой. Вот какие условия она предлагает. «Ну ладно, ты пришла вовремя», — продолжала ведьма. «Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато все, кто не увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они еще не видали. Ты сохранишь свою воздушную скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать, как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь». Устрицы, которые висят на хвосте русалочки как знак почета, будто бы пророчат будущее страдание, хождение ногами по невидимым острым лезвиям. В обоих случаях необходимо претерпевать боль. И также оправданием этой боли становится красота. Пресловутая «красота требует жертв» становится лейтмотивом этой истории. Хотя любопытно, зачем бабушка наряжает русалочку, если ее посещение поверхности не должно быть никем замечено, в отличие от появления в мире людей уже с двумя ногами. Но на этом сходства между бабушкой и ведьмой не заканчиваются. Обе они живут в доме, который связан с человеческими скелетами. Мы уже говорили о том, что в морской дворец отца русалочки люди могут попасть только мертвыми. Сомневаюсь, что ритуальная служба для людей, попавших в подводный мир, существует. А ведьма живет в доме, который целиком состоит из костей. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела и сама морская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Никого не напоминает? Какую-то героиню, тоже технически ведьму, про которую мы говорили в предыдущих главах. Конечно, ведьма тут та же знающая женщина, как и наша славянская баба-яга. Как в сказке о Василисе, которая приходит просить огня к избушке, окруженной забором с черепами, так и русалочка приходит в костяной дом. В этот момент становится грустно, что Дисней добавил Урсуле, как раз той морской ведьме, политический интерес. Она хотела захватить трон Тритона. Но морская ведьма в русалочке не имеет скрытых мотивов. Все условия проговариваются четко, и девушка с ними соглашается, хотя требования, конечно, намного жестче, чем в анимационной версии. Теперь русалочка не просто теряет голос, но ей отрезают язык. С одной стороны, нанесение увечий в обряде взросления — это обычная история. Но здесь у русалочки отбирают возможность заявлять о себе. Все должно быть принесено на алтарь. Но это не алтарь любви. В самом начале сказки мы видим у русалочки бюст прекрасного мраморного мальчика, который становится центром ее маленького садика в виде солнца. Тогда еще эта статуя не обозначает влюбленности в конкретного юношу, а скорее символизирует тоску по другому миру. И мир над водой выше, чище и лучше, чем мир морских жителей. «Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы?» «Как же, — отвечала старуха, — они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет. Зато, когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская. У нас нет даже могил близких нам. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда уже не воскреснем для новой жизни. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает тогда в синее небо, туда, к ясным звездочкам. Как мы можем подняться с дна моря и увидать землю, где живут люди, так они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда». «Отчего у нас нет бессмертной души?» — грустно сказала русалочка. Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни с тем, чтобы принять потом участие в небесном блаженстве людей. Неужели же я никак не могу приобрести бессмертной души?» «Можешь», — сказала бабушка, — «пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и ты будешь участвовать в вечном блаженстве человека. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда. Ведь то, что у нас здесь считается красивым, твой рыбий хвост. Люди находят безобразным, они мало смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки, ноги, как они их называют». Немного возвращаясь к параллелям между персонажами и роли бабушки, отметим, что именно она рассказывает о способе получить бессмертную душу. Пожилая русалка, хоть и не подталкивает русалочку напрямую к осуществлению плана, но ощутимо содействует ему. Но, конечно, до родителей Ундины ей еще далеко. Стремление русалочки к человеческому миру похоже на желание запретного плода. За ним уже показалось и самое жилье ведьмы, окруженное каким-то диковинным лесом. Деревья и кусты были полипами, полуживотными полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка. Так описано обиталище морской ведьмы, которое явно отсылает к змеиному образу. В Ветхом Завете Ева, соблазненная змеем-искусителем, съела плод с древа познания. Она поплатилась за это, и платой также была боль, невыносимая боль в родах. В популярной культуре вина за грехопадение целиком ложится на Еву, так и у Андерсена. Русалочка будет долго расплачиваться за свое стремление к идеалу и совершенству. Вскоре после того, как русалочка увидит принца в первый раз и спасет его, безымянный мраморный мальчик в ее коллекции приобретет для нее ясные черты возлюбленного. Но подобно холодному камню юношеского бюста, принц также окажется холоден к русалочке. Если мир сказки постоянно делится на два, мир подводных жителей и мир людей, и поэтому все двоится. Бабушка и ведьма, принц и мраморная статуя. Может быть, и у самой русалочки есть двойники? Кто бы это мог быть? Кто-то такая же прекрасная и недоступная одновременно, желательно находящаяся как бы в другом мире. Ну, конечно, у нас ведь есть прекрасная дева, которую видит принц в полубреду сразу после спасения. И это не русалочка. В это время в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Позже принц будет вспоминать свою спасительницу, но ни читатель, ни принц, ни, кажется, даже сам Андерсен не будет до конца уверен, о ком же грезит юноша. Но образуется забавная зависимость. Русалочка грезит о принце из потустороннего, по ту сторону воды, разумеется, мира. А тот мечтает о монашке, которая уже решила посвятить свою жизнь Богу. Вся сказка зиждется на вертикали, на стремлении героев попасть в самый центр бытия. Вы наверняка помните про 9 кругов ада, даже если не знаете, откуда они. Так вот, создатель идеи про многоступенческую преисподнюю Данте Алигьери придумал еще и рай, который тоже состоял из уровней. Чем выше, тем ближе к Богу. И вот два ключевых героя словно стремятся получить то обещанное блаженство через любовь и, как следствие, приобретение души. Божественная тема проявляется еще и в мерах. Никто под водой не использует привычные метры, и расстояние от дворца до поверхности не измеряется в футах. Морские жители для этого используют колокольни. «Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды». Неплохой способ измерения. Звон колоколов, стремление к блаженству вблизи Бога, самоотречение как инициация. Андерсен, как мы уже видели на примере «Снежной королевы», не мог обойтись без христианских аллюзий. Но пора нам перейти к жестокой реальности, а именно к превращению русалочки в человека и последствиям этой метаморфозы. Немота и две ноги. В сказке ноги необходимы для красоты в человеческом понимании, для связи с принцем и приобретения души. Но когда-то и у самих русалок было очень похожее строение, а именно два хвоста. Отголоски этого мы можем найти в очень неожиданном месте — в эмблеме кофеен Starbucks. Когда Starbucks в 1971 году только начинал продавать кофе в Сиэтле, на логотипе компании красовалась русалка. У нее было два хвоста, которые она держала по бокам своего обнаженного тела. Образ, который явно шокировал бы пуританскую публику. Со временем ее одели. Сначала длинными волосами прикрыли грудь, потом спрятали хвост. В 1992 году с выходом компании на биржу лого окончательно почистили, оставив лишь намек на раздвоенность. Кто знает, может, это еще две русалки проплывали рядом. Конечно, это не было выдумкой дизайнеров. Представления о древних двуххвостых русалках существовали у народов до смены матриархального уклада на патриархальный. Мы уже говорили, что русалки были связаны с плодородием, а раздвоенный хвост делал морских дев более похожими на земных девушек, которые могли создавать жизнь внутри себя. Поэтому никакой икры, знаете ли, только живорождение. Но со временем, когда культы матерей-богинь угасли и сменялись на бога-отца, второй хвост русалки куда-то затерялся. В итоге полурыба-полуженщина оказалась такой, какой мы ее знаем — коварной, мечтательной, но не обладающей никакой реальной властью. Поэтому наша русалочка в какой-то степени возвращается к истокам, приобретая вновь раздвоенные конечности. И, как следствие, сексуальность, способность наслаждаться. Однако этому не суждено сбыться, ведь отношения с принцем будут чисто платоническими и больше похожими на привязанность слуги к господину, нежели на любовные страсти. Русалочка обменивает свой язык и голос на ноги и получает постоянную боль. Вырезание языка в сказке носит ритуальный характер, но если вспомнить другие истории, где подобное происходило, это все же не ритуал, а элемент наказания. Попытка лишить женщину власти. Как это случалось в истории с Филомелой из «Метаморфоз Овидия», который отрезал язык муж ее сестры для того, чтобы она не смогла рассказать о насилии. Филомела, в отличие от русалочки, оказалась то ли более находчивой, то ли более отчаянной, потому что она сумела найти способ донести свою правду. Взяла красные нитки и вышила на белом полотне тот ужас, что с ней произошел. У русалочки же нет никакой возможности рассказать о случившемся, и потеря языка лишает ее не столько голоса, сколько важной части жизни любой русалки — способности петь. Петь в шторм, успокаивать последний колыбельный моряков или петь для сестер и бабушки. Потеря голоса и языка для русалочки — это акт подчинения высшему. И тут мы можем поспорить о том, для чего все эти жертвы были нужны. Для духовного смирения и попадания в Царство Божие или же для потенциально счастливого замужества с принцем? Боюсь, что сам Андерсен был не до конца уверен. В сказке есть условие, что только через любовь можно обрести спасение от забвения. Но любовь в данном случае — не все, что нужно. Необходим еще свадебный обряд, клятва, которая в христианском мире свяжет навсегда. Морская ведьма объясняет. И если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки так, что вы станете мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей, после его женитьбы на другой, твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской. Отрезание языка также уничтожает статус русалочки. Она не только покидает дом, когда превращается в человека, но и теряет способность отстаивать себя, рассказывать истории, петь, протестовать. И это скажется на отношениях с принцем, о чем мы поговорим позже. Но для того, чтобы стать частью мира людей, она вынуждена отринуть часть себя. Но как же ноги, к которое, как мы чуть раньше решили, связано с сексуальностью. Ведь русалочка получила их, а значит, шансы на брак, необходимый для окончательного превращения героини в человека, все же будет. Из консумации проблем не должно возникнуть. Все так. Но отношения русалочки и принца оказываются антиэротичными. Хотя героиня и пытается угождать интересам молодого человека, к ожидаемому результату это не приводит. Вместо «долго и счастливо» героиня получает костюм пажа, подушку для сна на полу и немного сочувствия. «Ты так похожа на нее!» Сказочные сюжеты учат нас тому, что достаточно пары фраз, одного танца или поцелуя любви, чтобы принц навсегда был очарован незнакомкой. Но отношения русалочки и принца больше похожи на отношения хозяина и питомца, чем на отношения возлюбленных. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Зато перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что вместо рыбьего хвоста у нее были две чудеснейшие беленькие и маленькие, как у ребенка, ножки. Но она была совсем галёшенька и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку, повел во дворец. Хотелось бы сказать что-то хорошее про принца. Как минимум, потому что он приютил у себя девушку-найденыша, которая была нога, да еще и без голоса. Не побоялся впустить ее в свой дом. Хотя, если у тебя много королевской стражи, то почему бы не делать благородные поступки? Тем не менее, юноша ведет себя противоречиво. Он уделяет много внимания русалочке и дает ей надежду. Да, это призрачная надежда. Но, положа руку на сердце, кто из нас не мечтал, что еще немного, и объект воздыхания поймет, что мы именно те, кто ему нужен? Что мы всегда рядом и смотрим такими большими и преданными глазами. Вот и русалочка надеялась на это. Принц приближает ее к себе, но все же постоянно рассказывает о другой недоступной и неизвестной девушке, о которой он ничего не знает, но чувствует, что она есть. И русалочка, и принц оказываются в ловушке идеи о романтической любви, когда каждому человеку на Земле предназначена своя идеальная половинка. Но это всего лишь миф, который вырос из средневековых куртуазных ухаживаний. А если вы не прекрасная дама и уж точно не рыцарь, находящийся в вассальной зависимости, то шансы на то, что ваша половинка поймет, что она парная именно к вам, оказываются не так и велики. Но русалочка не теряет надежды. Ведь принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. А после он наряжает ее в мужской наряд для того, чтобы девушка могла сопровождать его на верховых прогулках. Но их отношения чисто платонические. Или нет? «Я должен ехать», — говорил он ей. «Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней. Я же никогда не полюблю ее. Она же не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты». «Если же мне придется, наконец, избрать невесту, так я выберу, скорее всего, тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами». И он целовал ее розовые губки, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого блаженства и бессмертной человеческой души. В интерпретации Дисней принц, под влиянием чар злой ведьмы, которая обратилась очаровательной девушкой, присвоившей себе голос Ариэль, сразу же в нее влюбился. Но в истории Андерсена все прозаичнее. Автор и сам проживал невзаимную влюбленность в этот момент, поэтому знал, что даже без колдовства может случиться так, что тебя отвергнут. Поэтому книжный принц, хоть и оказывает знаки внимания русалочке, увидев девушку из своих грез, тут же меняет решение. В конце концов, принцы редко могут позволить себе выбирать невест, следуя зову сердца. Но нашему принцу везет. Девушка, та самая из монастыря, очень кстати оказывается принцессой другой страны. Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что милее и красивее личика она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбалась пара темно-синих кротких глаз. «Это ты», — сказал принц. «Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря». И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту. «О, я слишком счастлив», — сказал он русалочке. «То, о чем я не смела мечтать, сбылось. Ты порадуешься моему счастью. Ты ведь так любишь меня». Русалочка поцеловала его руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Его свадьба должна убить ее, превратить в морскую пену. К сожалению, невеста принца оказывается такой же бессловесной, как и русалочка. Она ничего не говорит, только краснеет и смущается. Позже ее оденут в свадебный наряд, а после поведут в шатер, где она уединится с принцем. Мы уже говорили о теории двойников — русалочки и принцессы. Но одна из них молчалива по собственному выбору, а второй, вероятно, не по статусу самой принимать решение. Ведь и принца, и принцессу женят их родители. Таковы традиции. Получается, у нас есть тихие девушки, и обе поучаствовали в спасении принца из воды. Но одна достойна стать его женой, а второй достается только лежанка, которая напоминает собачью, у двери хозяина. Этими общими чертами Андерсон еще раз подчеркивает, что дело не в личности русалочки, а в ее происхождении, природе. Принцесса ничем не лучше, кроме того, что она человек, которому не нужно было идти на жертвы, чтобы обрести бессмертную душу или завоевать любовь. Участие в свадебной церемонии навсегда отделяет принца и принцессу от русалочки. Ведь свадьбы — это всегда про общественное признание, валидацию и согласие общества с твоим новым статусом. Морской же деве, несмотря на все ее жертвы и старания, никогда не стать одной из людей, как бы ей этого ни хотелось. Все, что ей остается, это лишь жадно наблюдать за происходящим и ждать своей гибели. Сестры, отдав свои волосы ведьме, будут пытаться спасти русалочку, но та откажется менять собственное спасение, возвращение домой и рыбий хвост на смерть принца. И нож, который был так похож на другие ножи, которые были невидимы, но ранили ее ноги, нож, который должен быть вонзен в грудь юноши, уйдет под воду, окрасив волны в красный цвет. С восходом солнца русалочка умрет. На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с невестой искали ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. И как бы принц ни скучал, его любви оказалось недостаточно для того, чтобы разделить свою душу с русалочкой. После смерти. Как мы уже говорили в начале, Андерсон не хотел, чтобы в поисках бессмертной души его русалочка повторяла судьбу Ундины. А та, пожалуй, не стала бы заниматься благотворительностью и все же вонзила бы нож в принца. Но наша героиня не такая. Она не получает вечную любовь и бессмертную душу. Но у нее появляется возможность получить ее иным способом. Она превращается в дочь воздуха. У русалки нет бессмертной души, и она не может приобрести ее иначе, как благодаря любви к ней человека. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут приобрести ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По прошествии же 300 лет, во время которых мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу и можем принять участие в вечном блаженстве человека. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы. Ты любила и страдала. Поднимись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь обрести бессмертную душу. Говорят русалочки — воздушные создания. Намеки на такой финал истории мы видели еще в начале, когда Андерсон описывал танец русалочки, которая, игнорируя ужасную боль в ногах, двигалась легко и воздушно. И будто бы такой способ получения бессмертия честнее и понятнее. Хотя сказки, построенные на поиске достойного партнера, и пытаются нас уверить, что все, что нам необходимо, — это любовь. Но должен же быть способ спастись для тех, кому не повезло в личной жизни. Важно, что русалочка наконец перестает страдать от одиночества, как это было в мире людей. Теперь она одна из дочерей воздуха, а значит, снова окружена, хоть и не родными, но все же сестрами. К ней также возвращается дар речи. Она спрашивает, и ей отвечают. В облике русалки нашу героиню ждали бы веселые 300 лет жизни, которые бы завершились небытием. Но в своей новой воздушной семье она получит 300 лет труда, которые будут оправданы и награждены посмертным блаженством. Получилась какая-то протестантская сказка. Если будешь хорошо работать, то Бог будет тебя любить, и ты точно попадешь в рай. Но это не конец. Андерсон, к концу сказки вспомнив, что ее, возможно, будут читать дети, решил добавить небольшую манипуляцию. «Через 300 лет и мы войдем в Божье царство. Может быть, и раньше», — прошептала одна из дочерей воздуха. «Невидимками влетаем мы в жилище людей, где есть дети. Если найдем там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся, и срок нашего испытания сокращается на целый год. Если же встретим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания еще лишний день». Мне нравится, как отреагировала на такой финал Памела Треворс, та самая, которая придумала Мэри Поппинс. «Год отнимается, когда ребенок плохо себя ведет. Одна слезинка и день прибавляется, когда ребенок капризничает. Андерсон, это шантаж. И дети это знают и ничего не говорят. Вот вам и великодушие». И правда, создается ощущение, что эта сделка с детьми, которые читают «Русалочку», была придумана в последний момент. Как бы то ни было, история «Русалочки» — это история не о любви, а о попытке спасти себя. Думается мне, что где-то в начале нашего пути, я имею в виду девического пути, нам кажется, что спастись можно только любовью, но просто так достичь любви нельзя. Вот когда я стану умнее, красивее, стройнее, защищенной кандидатской и собственным бизнесом, вот тогда-то придет прекрасный принц, заглянет в мои глаза, без слов поймет, что я хочу, и будет мне счастье. И да, пожалуйста, возьмите мое право голоса. Пусть мне скажут, что нужно поменять в теле, я буду подстраиваться и молчать, лишь бы меня любили. Время идет, а любовь всей твоей юной жизни все ходит вокруг да около, выясняя, ты ли та самая, или стоит еще немного поискать. Когда хвост поменен уже несколько раз на ноги и обратно, то начинает закрадываться сомнение, что, может, дело и не в хвосте. И тут русалочка нам подсказывает, что пора посмотреть в сторону своих сестер — водных, воздушных, а главное — земных. Вдруг у них для нас есть более интересное, а главное — действительно душеспасительное занятие.